«Дядя Рубин, это твой дом, дом, хе-хе-хе, это временная лачуга, лачуга». Монк был в неописуемом шоке. «Даже дядя Аркхем живет скромнее. Эй, мелкий, ти думать, что Рубен жить непосредством». Дядя очень злобно сузил глаза, отчего Монгу стало не по себе. «Нет, просто мы искренне удивлены размаху лачуги», — честно ответил я. «Ладно, я просто шутка», — улыбнулся Рубин и похлопал нас по плечам. «Не сказать, что люблю упивается богатство, но и скромность не моя стезя, это уж точно». Монг пощупал материал шатра. «Вообще не ваша стезя. Когда мы зашли внутрь, то я окончательно прифигел. Внутри ходили горничные с ушками. Горничные с ушками, Карл. Где-то в лесу икнул Лобр Карлайл. Это мой горничный. Они добрые, если салфетка мимо урна не кидать», — улыбнулся Рубин. «А кошкодевки были все, как на подбор. У меня в сердце что-то щелкнуло. Зависть. Девушки, заприметив хозяина, тут же выстроились в две шеренги и низко поклонились. Добро пожаловать домой, хозяин. Ах, я обомлел от такого приветствия. Если выживу, обещаю, буду торговцем, как дядя Рубин». Наш друг же скромно помахал им руками. После того, как мы прошли первый шатер, что служил чем-то вроде парадной, к нам подошла девушка в строгом деловом костюме. У нее не было ушек, зато был хвостик и кожаные крылья, как у демона. А еще у нее были очень странные глаза. Радужка была фиолетового цвета, а сам зрачок темно-сиреневым. Из-за подобного цвета было в ее глазах нечто завораживающее. «Господин, вам с гостями подать чай, а то, давай самый лучший, какой есть». Рубин сейчас произнес это чисто-чисто, без намека на акцент. «Нахер он с нами говорит, как московский таксист, придуряется. Спрашивать об этом я у него, конечно, не буду, ибо я человек тактичный, без акцента», — удивленно произнес Монг. «Придурок малолетний, увы, мой помощница суккуб, с ней по другой нельзя», — улыбнулся Рубин. «Благодарю вас, мой господин». Девушка поклонилась и ушла. «А с другими вы говорите с акцентом, мне так легче». «Монг, я взглянул на паренька, сделай доброе дело, заткнись, пожалуйста». «А-а, Уаси, не ругайся, молодой, все хочет знать». Рубин весело расхохотался. «Пойдемте, я покажу вам ваш комната». Из шатра мы перебрались в основное строение. Вот тут было совсем пафосно. Винтажный стиль, дорогие обои, картины в золотых рамках, оружие висело на стенах, причем, не самое дешевое. И что важнее, в холле висела огромная люстра. «Интересно, горничным не впадло ее зажигать каждый день, 300 свечей», — похвастался Рубин. «Гномы сделать, я очень горжусь этот приобретение, а сколько она стоила?» «Баснословный денег, друг мой», — Рубин лишь кивнул головой. Мы поднялись по винтовой лестнице на следующий этаж. Тут был узкий коридор с кучей дверей. Дядя показал нам нашу комнату. Блин, как будто он готовился к приходу гостей. И что важнее, в этой же комнате был туалет. Не надо бегать и искать, в принципе. Это все, что нужен, — заключил Рубин, и мы направились вниз. Пройдя в шикарный обеденный зал со столом на 20 персон, я неустанно начал считать официанток. Блин, Рубин явно гостеприимный человек, я бы даже сказал, очень гостеприимный. Официантки услужливо отодвинули для нас стулья. Блин, хорошая прислуга на вес золота. Я, конечно, не привык к такому, но сегодня точно окунусь на мгновение в лакшери-пати. Чай и правда был очень вкусным. Рубин рассказывал о своих недавних приключениях, что-то связанное с драконами, но мое внимание было переключено на горничных кошкодевок. Они летали туда-сюда, принося к столу еду и десерты. Ах, как же тут все было вкусно. Когда закончились чаем, Рубин объявил: «Ну а ты пыль в ванна». Монг чуть обкончался от счастья. Ну да, его же носил. Тренировали пару дней безвылазно. «Дорогие РКН, у нас тут все хорошо, не переживайте. Ему бы сейчас не помешало». Спустившись вниз, мы попали в небольшой подвал. Офигеть, вот это ванна, так ванна. Метров 5 в ширину и 10 в длину, не меньше. Все выполнен в стиле горячий источник. Температура воды очень хороший, расслабляет, но не усыпить, — пояснил Рубин. Блин, горячий источник, вот это я понимаю. Скинув с себя одежду в раздевалке. Ну, Монг скинул, а я разделся. Так вот, после этого мы пошли в купель. Рубин уже восседал там и дико кайфовал. Блин, как в первый раз, может же каждый день тут сидеть. Мы устроились рядом. Вода просто шикарная, — произнес Монг и, закатив глаза, положил голову на деревянный бортик. «Спасибо, дядя Рубин, вы мой кумир. Ой да, Брошенный государством старикашка не должно быть кумир, скромно отмахнулся дядя. Да, Монг прав, вы всего этого добились торговлей, скажем так, я могу экономно жить, вернее, это был раньше, сейчас то все другой, оно и видно, усмехнулся я. В ванну тем временем зашла обворожительная девушка-зооморф в одном полотенце. Эй, чего ей надо в этом мужицком раю? О, знакомьтесь, это Верви, она выдр. Мы часто принимать ванну вместе. Рубин представил нам свою, ванную сучку. Всем привет. Она поздоровалась с нами, как порнозвезда перед интервью. Да-да, порно всегда начинается с интервью. Блин, уж извините, но разделить девушку на двоих или даже троих, я как-то не очень. Привет. Монг с ужасом сглотнул. Я видел по его лицу, что внутри парня началась паника. Вы не бойтесь, она быстро, улыбнулся Рубин, и очень нежно, ахахахах. А девушка-выдра, тем временем, залезла в ванну, подплыла к дяде и занырнула. Занырнула, Карл, обр Карлайл в лесу опять икнул. Черт, о, боже, что она делает, спросил я. Да ничего особенного, если немного подождете, она и вам все сделать. Рубин блаженно закатил глаза. Монг вылетел из ванной, и панически крича, убежал в раздевалку. Ты бежишь к врагу, дурак, там еще больше кашкадивок, которые тебя оттрахают. Видать, Сью совсем кукуху повредила, но это ладно, нужно было расставить все точки над «и». Простите, она что, играет с вашими половыми органами? Ха-ха-ха-ха, ой, малыш Уаси, ты меня насмешил. Рубин расхохотался во весь голос, у меня ревматизм, Верви делает мне массаж колена, какой уж тут половые органы, ты посмотри на меня, я старикашка, мне такой не интересует, ах, простите, просто я и подумать не мог, мне вдруг стало так стыдно, блин, дядька приютил, да еще и в ванну позвал, а мы его так, тьфу, что, у старый человек не может быть болячка, ахахаха, ну ты дал, Рубин тут же поднялся, и я увидел, что Верви и правда массирует его колено. Фух, как хорошо, она просто может задерживать дыхание под водой, верно? Я окончательно успокоился. Конечно, хочешь, она и тебе помассирует? Да не, не стоит. Спасибо вам за шикарный чай, и не менее шикарную ванну, дядя Рубин. Я, пожалуй, пойду спать. Завтра рейд. Сладких снов, Уаси. И помни, в этот дом нет места пошлость. Нет места пошлость. Я учту это. Я кивнул и направился к выходу. С одной стороны, очень плохо, что нет места, ибо хотя бы одну горничную оприходовать все же хотелось. Но с другой стороны, если бы произошло то, что я думаю, то я бы никогда не смог смотреть на дядю Рубина так же, как раньше. Ведь богатые со своими тараканами. Надев на себя куртку, я увидел, как через нашу раздевалку прошла Верви. Она вытирала лицо полотенцем, но увидев меня, тут же улыбнулась и мило помахала рукой. Оттирает лицо, ведет себя, как порнозвезда, которую сейчас отшпакают во все щели. Блин, неужели все таки? И вновь перед лицом всплыл дядя Рубин. В этот дом нет места пошлость, предостерегающе пояснил он. На душе тут же стало спокойно. Все нормально, мне просто мерещится. Придя в комнату, я аккуратно сложил оружие и переоделся в пижаму. Монг уже вовсю храпел. Наверное, он спит впервые за долгое время. Ладно, ему простительно. Сью и правда была очень красива. Если не знать, что она ебанутая на всю голову еж, то в целом очень даже неплоха. Как только моя голова коснулась подушки, я почти сразу вырубился. Правда, проснулся чуть позже, уже ночью. Кто-то свистел. Ах да, я же забыл закрыть окно. Подойдя к подоконнику, я выглянул на улицу. Твою ж мать, по двору ехала колесница. Настоящая римская колесница, в которую было впряжено несколько обнаженных кашкадивок. На борту стоял дядя Рубин в легком халате и длинным хлыстом погонял их. Нет, места, пошлости. Мне все это снится. Это неправда. Зажмурив глаза, я повернулся и пошел к кровати. Это все неправда. Это все наглая ложь моего воображения. Ведь в этом доме нет места пошлости. Глава 114. Танец ночного леса, часть 9, где-то в диком лесу, а лес постепенно заполонила весна, дурманящий запах был повсюду, казалось, что все решило взять и начать жестко спариваться. Карлайл это заметил, но решил не подавать виду, ибо зачем, нужно держать себя в руках, рейды созданы не для того, чтобы на них развлекаться. Кстати, о развлечениях. Карл стал немного терпимее относиться к выходкам Габриэль. Каждое утро Обр просыпался с мыслями, а точно ли на месте его исподние, а то, как-то был инцидент, который перевернул их отношения навсегда. Карл спокойно дремал в гамаке, что соорудил из веток молодой ивы. Ничего не предвещало беды, как вдруг он почувствовал, что его труселя покидают законное место. Рассвирепев, насколько это позволяло воспитание, Об резко поднялся. Габриэль стояла рядом с ним, вертя его труселя на указательном пальце. «Попался, голубчик!» Нахально улыбнувшись, произнесла она. «Ах ты, зараза! Верни мои трусы! Ты знаешь цену! Займешься со мной любовью, отдам! Она нет и суда нет! Это нечестно, Габриэль! Ты же прекрасно все знаешь!» «Знаю! Поэтому и иду на крайние меры! Посмотрите-ка, что это у нас там такое болтыхается!» Эльфийка алчно облизнулась, а Карл лишь смущенно прикрыл пах. «Я думал, что в тебе есть хоть капля женственности, но я был неправ. В тебе лишь похоть суккуба. А во, как мы заговорили. Карл, я устала ждать. Я хочу тебя каждый день. Знаешь, как мне тяжело». Девушка жалобно взглянула в глаза Агра. «Нет, мне не нравится такое поведение. Коль не отдаешь трусы, буду сидеть без них». Карл уселся на гамак и сложил руки на груди. «Плевать, вообще». «Да ладно». Габриэль вновь алчно облизнулась, а затем приложила трусы к лицу и начала занюхивать. «О, боже, нет, Габриэль, фу, не надо». Карл прикрыл глаза руками. «Ах, вот он, аромат истинного члена», — мечтательно произнесла эльфийка. «Ох, прошу, не сходи с ума. Вот когда займемся этим самым, тогда и поговорим. Габриэль, ты прекрасная девушка. Нельзя таким заниматься с кем попало, а ты никто попало. Все, я больше не могу». Габриэль подпрыгнула к Карлу и начала хватать его за руки. «Убирай, убирай, говорю, хочу посмотреть». «Нет же, отпусти». «А я говорю, убирай, дай хоть одним глазком взглянуть». «Нет же». Карл злобно выдохнул и отодвинул девушку. «Порой мне кажется, что ты болеешь». «Конечно болею, не дотрахом». Габриэль обиженно надула губки. «Вот допрыгаешься, привяжу и отрахаю». «Тише, тише, я не признаю насилие». «Ага, не признает он, а разбойников убил и глазом не моргнул. Не сравнивай себя с ними. Ты была в опасности, а я среагировал». «В опасности?» Габриэль лишь усмехнулась. «Вообще-то вы и сам не лучше. Похитили меня, господин страшный огр. Я же...» И вот тут Карл понял, что ему вообще нечего сказать. Если раскроется, то будет большой риск провалить задание. А если ляпнуть что-нибудь не в попад, то и вообще можно легко упустить девчонку. Поэтому Обр притворился шлангом и просто промолчал. «Что, нечего сказать?» Ехидно посмотрев на Агра, спросила эльфийка, и тут ее осенило. «Черт, я поняла, что...» Карл боязливо сглотнул. «Ты один из этих, ну, которые просто обожают мучить других. Ты наблюдал за мной из кустов, узнал, что я дико хочу Агра, а потом украл, возложил огромные надежды, а потом обломал, чтобы я страдала». На глазах Габриэль навернулись слезы. Карлу стало не по себе. Он очень не любил, когда девушки плакали, особенно из-за него. На душе так мерзко становилось. «Все не так, я просто...» «Просто что?» «Просто маньяк-убивец душ? Давай, скажи мне, ты, чертов садист». «Да, огромный мускулистый огр. Я не буду тебе говорить, что теку от одного лишь твоего вида. Нет, ты мне теперь безразличен. А все знаешь почему? Потому что отец всегда учил меня, как к тебе, так и к ним. Понял, Габриэль? Теперь я тоже буду ледышкой с тобой. Будь спокоен, не дам тебе наслаждаться моими страданиями. У меня еще осталась гордость. И вообще, захочу, найду себе другого агра. Понял?» Девушка всхлипнула и ушла в кусты. Карлу стало совсем неприятно. Во-первых, мать и сестры не учили его ссориться с девушками. Блин, Карл вообще был неконфликтным. Ну и во-вторых, он совершенно не представлял, что сейчас делать. В одной из книг, которую он прочитал в юности, говорилось, что если дама тебе дорога, то нужно попытаться ее вернуть. Дорога ли Габриэль для него, Огр пока не знал. Понятное дело, что они уже были неплохими друзьями. Но вот была ли искра чего-то большего, Карл подумал, что как спутница жизни, Габриэль ему совсем не нравится. Да, она красивая, но очень развязная и пошлая. Разве же можно думать сутки напролет о коитусе? Как-то это неправильно. Но в целом, Габриэль была хорошей. Она залечила рану от копья, вкусно готовила, да и в целом с ней не было скучно. Карл еще не решил, есть ли у них шанс на нечто большее, но одно знал точно: Габриэль хороший друг. С этими мыслями он направился в кусты. Надо рассказать ей, просто поговорить. В одной из книг, что Карл прочитал в юности, Говорилось, что большинство скандалов можно решить словами. Сейчас придется включить все свои парламентерские способности. Огр почувствовал ее запах. Да, она здесь. Далеко не убежала. Выйдя из кустов, он смущенно произнес. Знаешь, Гэб, я тут подумал. О, Карлайл. Габриэль улыбнулась. На ее лице не было и следа от скандала. И что важнее, рядом с ней стоял мощный лесной орк. А чем это они так мило беседовали здесь? А это кто? Улыбнувшись, скрывая странное ноющее чувство в душе, спросил Карл. «Я, гром впечатляющий», — прохрипел орк и протянул мощную руку в знак приветствия. «Карлайл, приятно познакомиться. Короче, это местный егерь, он следит за популяциями животных. Прикинь, казалось, что Габриэль счастлива, это все замечательно, но может вернемся, вернемся?» Габриэль с удивлением взглянула на Карла. «Черт, откуда в ней этот холодок? Почему? Ну да, а зачем? Мне нравится с Громом, он милашка. Правда, Гром?» «Кек», — ответил орк. «Блин, но...» Карл не знал, что сказать. Ему дико не нравилось, что Габриэль общается с другим парнем. Так не нравилось, что аж в висках загудело. Но, с другой стороны, а чем Карл мог парировать? Он же сам ее игнорировал все это время. «Я пойду с ним. Мы как следует порезвимся, и потом я вернусь». Габриэль обняла мощную руку орка. «Но, ты же...» Карл впал в ступор, его просто придавило это известие, этого не может быть, ведь Габриэль была такой милой, такой заботливой, и вот, она уходит с другим, как так, не жди меня, пока-пока, эльфийка помахала рукой и направилась вместе с орком дальше в лес, это, Карл упал на колени, что происходит, почему в его душе одновременно огонь и пламя, что-то разрывает изнутри, в горле словно бы застрял безмолвный крик, а в мозгу начались странные пульсации, низ живота покрылся льдом, внутренности замерзли, а сердце кипело, кипело от порыва чувств. «А, хер с ней», — произнес Карл и, поднявшись, направился обратно на поляну. «Пускай делает, что хочет, мне плевать, плевать», — сердце бешено колотилось. Сознание рисовало жуткие картинки, как Габриэль целует этого огромного орка. И потом, размахнувшись, Карл долбанул по дереву. Ствол разлетелся на кусочки и упал. «Сука!» — закричал он, и из его ноздрей вышел пар. «Я этого так не оставлю. Пленница она или кто?» Сжав кулаки так сильно, что когти вошли в кожу, Карл бежал сквозь деревья. Он найдет ее, найдет и задаст жару. До его ушей начали доноситься стоны. «Нет, неужели этот потный здоровяк уже ее оприходовал?» «Аррррр!» «Еще и что-то скрипит!» Дико озверев, Карл выбежал на небольшую полянку и резко замер. Орк сидел возле небольшого костерка и чистил картошку, а Габриэль прыгала на старой перине и постанывала. Заметив Агра, она резко остановилась и произнесла. «Карл, ты все-таки пришел. Я не понял, что происходит», — злобно прорычал Огр. «Дело в том, что я хотела узнать, безразлично тебе или нет», — застенчиво улыбнувшись, ответила Габриэль. «То есть это все неправда?» «Нет», — ответил Орк. «Если честно, то у меня уже есть половинка». «Правда?» Карл задумчиво почесал затылок. «И где она?» «Здесь!» Прохрипел жуткий голос прямо за спиной Агра. Резко развернувшись, Карл увидел орка еще больше и мускулистее. «Это молния вездесущий, супруг Грома. Они живут тут уже 20 лет. Они помогают лесным эльфам заботиться о диком лесе». Блистая глазами, ответила эльфийка. «Самая красивая пара в этом лесу. Ты сейчас получишь», — злобно произнес Карл и, схватив девчонку, положил ее на плечо. «Извините, парни, не хотели вас беспокоить». «Да ничего, ради любви же», — прогремел молния и приобнял супруга за мощные плечи. Карл решил, что больше не хочет это видеть и припустил через лес, обратно к своему лагерю. «Тебе понравилось, как я играла?» — довольно улыбнувшись, спросила Габриэль. «С детства мечтала стать актрисой. Очень похоже, мне все понравилось». Злобно прорычал Карлайл. «Эй, Карл, ты чего такой злой?» «Ничего». Огр прислонил эльфийку к дереву. «Ты же ревновал, верно? Тебе не плевать на меня. Мне на тебя не плевать». Тяжело дыша, ответил Карл. «Я так счастлива». Эльфийка зажмурила глаза и вытянула губы вперед, для поцелуя. «Ага, сейчас». Карл вставил ей в рот кедровую шишку и крепко примотал к дереву. «Теперь будете играть любые пьесы, которые позволительно играть в привязанном состоянии. О, и конечно же, с закрытым ртом. Я теперь и глаза с тебя не спущу. Поняла? Больно». Карл на мгновение обеспокоенно взглянул на Габриэль и вытащил у нее изо рта шишку. «Хочу, чтобы ты закрыл мне рот. Девушка раскраснелась и начала тяжело дышать своим толстым членом. Ох, Карл лишь обреченно вздохнул и вставил шишку на место. Ну что же, актерское мастерство значит, дерзайте, милая. Всего вам доброго. С этими словами Карлайл улегся на гамак и раскрыл книгу. Габриэль вновь тяжело вздохнула и, закатив глаза, начала выгибаться. Оргазм от связываний нарыл ее весьма внезапно. Глава 115. Танец ночного лиса. Часть 10. Просыпаться от чарующего аромата кофе. Что может быть лучше? Распахнув глаза, я поднялся с кровати. Солнце уже вовсю светило в окна, а я старался забыть вчерашние инциденты. Размявшись, я направился вниз. Кстати, постель Монго была пуста, значит, он уже куда-то дюзнул. Интересно, куда? Уаси, доброе утро, поздоровался дядя Рубин. Черт, он был в том самом халате, что был во сне. Нет, этого не может быть. Хотя, сон очень сумбурная вещь. Может быть, я видел этот халат в раздевалке и сон спроецировал его на дядю Рубина. Точно, так но и есть. Ведь в этом доме нет места пошлости. В общем, я лишь с улыбкой поздоровался в ответ. Доброго утра. Хороша спалось. Ага, мне тоже. Я вчера горничных тренировал. Как-то плохо стал здороваться со мной. Ладно. Нет, это просто совпадение. Просто совпадение. Утренний кофе? Было бы здорово. Мы прошли в обеденный зал. Монк уже сидел там и вовсю уплетал пирожное. Вайс, я тут понял, что полон сил и готов идти с тобой в последний квест Арканера, заявил он, запивая пирожное кофе. О, друг мой, это только мое дело. Но почему? Вдвоем веселее? Прости, Монк, но это только моя игра. Чует сердце, что там какая-то подстава. Да ладно, серьезно, Монк, лучше тебе подождать меня тут. Хорошо, просто хотел тебе помочь. Я понимаю, Монк, но это не то место. Поверь, сухо ответил я и отхлебнул из чашки. Лезть против верхнего крайне нехорошая затея. Рубин присел рядом и раскрыл газету. Тут надо обдумать. Да что там обдумывать? Если бы так сильно хотели убить, то давно бы уже шмальнули где-нибудь в подворотне. Не все так просто, малыш. Рубин как-то грустно улыбнулся. Верха поражены синдром Бога. Они же вынуждены быть мудрой и благородной. А он так не может. Пытается рисоваться из последних сил. Понимаю, но лучше все узнать. Я допил кофе и направился обратно в комнату. Надо переодеться и выступать в путь. Вчера Микки, между делом, рассказал мне, где находится дом семьи Спешлоу. Да-да, я сейчас во всем разберусь. Посмотрю, кто там в благородство играет и по каким причинам хотят меня выжить отсюда такими грязными методами. А домик у них, мягко сказать, так себе. Еще одно подтверждение тому, что это все подстава. Деньги не их. Ладно, тогда мы зайдем еще дальше. Постучавшись в дверь, я услышал внутри дома скрип половиц. Мне открыла госпожа Спешлоу и грустно улыбнулась. Вы пришли. Было в ее голосе что-то обреченное. Видимо, их не слабо запугали. Да, я здесь. Как и обещал. Покажите ваше поле? Конечно. Женщина накинула плащ и мы направились по улице. Я оглядывался, потому что постоянно чувствовал, что за нами кто-то идет. Твою ж дивизию. Что же мне так не по себе? Извините, а вы не подскажете? Раздалось за моей спиной. Я резко развернулся и, вытащив кинжал, прижал ублюдка к стене. Смерти моей хочешь? Да, скотина. Мистер Бурерожденный, это продавец из табачной лавки. Молю, отпустите его, пока за вами не пришли модеры, испуганно произнесла Спешлоу. Табачная лавка? Я принюхался, а ведь от него и правда несло табаком. Да, если честно, то я продал свои часы на прошлой неделе. Мне должны привезти товар к полудню. Вот я и вышел спросить, сколько времени. Прошу прощения, работа такая, строго произнес я. Эх, сейчас бы Новопасситика жахнуть. Половина одиннадцатого, произнесла Спешлоу и улыбнулась. Благодарю вас, извините, если побеспокоил. Продавец табачной лавки откланялся и поспешил удалиться. Блин, неловко вышло. Что на вас нашло? Поинтересовалась Спешлоу. Если честно, то иногда нервишки шалят. Работа такая, сами понимаете. Уже понимаю, успокойтесь. Мы в Арканаре, пожалуй, самом безопасном городе. При мне убили человека посреди улицы. Значит, за дело, наверное. А кто такие модеры? Поинтересовался я. Ах, это что-то вроде местной полиции. Они следят за порядком. Очень высокий ранг позволяет им без особых проблем разбираться даже с праймами. А во, я их не видел. Поверьте мне, они не появляются, когда все ровно. Поэтому очень хорошо, что вы их не видели. А как они выглядят? В железных латах, поверх которых белоснежная мантия. Поверьте, вы поймете, когда люди с криками начнут разбегаться в разные стороны. Спасибо, что рассказали. Мы вышли из города с другой стороны. Я даже и не знал, что тут есть такие огромные поля. Тут наши горожане выращивают картошку, кукурузу и пшеницу. Можно сказать, благодаря таким самоотверженным людям, управление не закупает ресурсы втридорога у других городов. Спешлоу улыбнулась как-то по-доброму. А может быть, мне и правда все это показалось? Милейшей души человек, а деньги она накопила, выращивая урожай. Так что, может быть, все не так уж и плохо. В итоге, мы прошли поля и зашли в небольшой лесок. Разве ваш участок не там? Нет, он чуть подальше. Ладно, мы зашли еще глубже в лес, а затем свернули на узкую тропу. По ней редко кто-то ходил. Это было видно по траве, что была почти до колен. В странном месте. Ваш участок. Разве? Вроде обычный лес. Я в этом лесу чего только не встречал. Это с другой стороны. Здесь делянки с деревом для постройки новых домов. Правда? Ну тогда вы меня успокоили. Ну вот. Спешлоу показал мне выход на поляну. Это и есть наш участок. Если честно, то какой-то он запустелый. Я оглядел болото. Нет, это явно был не участок. Да, из-за монстров мы совсем перестали им заниматься. Из-за монстров? А где они? Вон там. Дальше я не пойду. Удачи вам, мистер Бурерожденный. Спешлоу улыбнулась и махнула мне рукой. Я пожал плечами и, вытащив бастард, направился к топим. Хэймэм, что-то здесь не так, явно не так. Под ногами что-то хрустнуло. Земля тут же ушла у меня из-под ног, и я полетел вниз. Ловушка, мать твою. Ударяясь всем, чем только можно, о скалистые выступы, я пролетел метров 5 и шлепнулся в грязь. Тело начало соднить. Благо, что хоть ничего не сломал. Бля, воугораздило. Больше никогда не буду слепо игнорировать логику. Выдохнул я и включил ночное зрение. Рядом со мной высветилось несколько человеческих скелетов. Я шуганулся от них. И что важнее, это не было колодцем. Совсем рядом был тоннель, мрачный, заполненный темнотой. Вообще ни хера не видать. Я взглянул наверх. Черт, метров 5, не меньше. А еще стены скользкие. Жесть. И как мне отсюда выбраться? Я попытался схватиться за камни, но, увы, ничего не получилось. Надо что-то думать. Надо что-то думать. Точно. Можно же призвать боевых гномов-пидорасов. Они то уж точно закинут меня на поверхность. Кхех-хрррр. Вдруг раздалось странное урчание со стороны прохода. Пиздец. Сглотнув, произнес я. Кхех-хрррр. Кхех-хрррр. Аку-у-у-у-у-у. Ну все. Приплыли к тете Тане на пироги. Из мрака на меня шло нечто, совершенно невообразимое. Внешне, оно отдаленно напоминало человека, только вместо лица уродливый череп и темные глаза без белков. Оно шипело, размахивая тонкими руками плетьми, а его пасть была наполнена жуткими клыками. Кажется, самое время для проклятого когтя. Глава 116. Танец ночного леса. Часть 11. Монстр, что крайне напоминал страшилку из Silent Hill, неминуемо приближался, а еще блевал какой-то черной жижей. Казалось, что он больше давил на психику, нежели казался чем-то ужасающе опасным. Включив коготь, я что есть сил размахнулся и долбанул по мерзкому отродью. Его туловище начало испускать дикую вонь, как будто куча трупов одновременно стухла. Фу, мерзость. Раны на теле монстра почти мгновенно затянулись. Он зашипел и вновь проблевался черной жижей. Так и будем изображать губительные последствия еги, произнес я и рубанул по его тонкой руке. Конечность тут же отпала, но все равно довольно быстро поползла в мою сторону на пальцах. Да что за ужас. Пришлось растоптать ее ногой. Монстра начала корежить. Видимо, даже с отрубленными конечностями была ментальная связь. Тогда я сделал выпад, пронзил когтями его грудную клетку и, терпя мерзкий запах, отсек голову. Монстр тут же затрясся и взорвался так, что меня отбросило метров на 5 и больно ударило о стену. В голове все перевернулось. Боже, куда уходит мое сознание? Я не хочу отключаться здесь, но похоже, уже слишком поздно. Я словно провалился под воду. Вокруг был сумрак и странные пузырьки. Конечно же, я ненароком подумал, а не смерть ли это? Честно сказать, не доводилось умирать, поэтому не знаю, оно это или нет. Вокруг витали странные силуэты, что были отдаленно похожи на людей. Вайс, прогромыхал голос над моей головой. Я расскажу тебе сказку, очень поучительную. Погоди, кто ты такой? Твой ангел, хранитель. Просто смотри и слушай. продолжал жуткий голос, а я тем временем все дальше тонул во тьме, пока меня не перенесло на железнодорожный полустанок. Железнодорожный роман, глава 1. Машинист работает один. На станции Южная Сухарева было, как всегда, пустынно. Не было никого, кроме второй локомотивной бригады и вечного дождя из лепестков сакуры. Особенно после того, как бог Фивас перенес их в другое измерение. Машинист локомотивной бригады, Валентин Борисович Шульц, как и всегда, ровно в 12:00 смотрел на пути и ждал хоть малейшего дуновения извне. Что это? Что происходит? Какие еще дуновения извне? Увы, после их перемещения, к ним еще не заезжали поезда. Бля, я не хочу. Прекрати, прошу. Но Валентин не унывал. Сегодня он хотел вновь попытать счастье и попробовать проехать на своем ТГМ-4 хотя бы километр вперед. Увы, местные рельсы были заколдованы. По крайней мере, так говорили в бригаде. Сколько бы ты ни ехал вперед, а через 15 минут вновь прибываешь на станцию Южная Сухарева. О, боже, за что? Я не хочу. Не надо никаких рельс. Борисыч Семпой, Борисыч Семпой, прокричал молодой голос. Валентин обернулся. К нему мчался помощник машиниста, Мишка Кун. Че, вы серьезно? Ох, ну что тебе, Байка? Обреченно выдохнув, спросил Валентин. А можно сегодня? Мишка Кун покрылся румянцем. Бля, что за херня? И застенчиво отвел взгляд. Я помогу вам управлять тепловозом. Дождь из лепестков цветущей сакуры лишь усилил эффект от тихой паузы. Что? Что, блять? Нет, это не со мной. Нет, Мишка Кун. Сухо ответил Валерий и устремил взор в закат. Легкий ветерок нежно перебирал локоны его светлых волос. Но почему, Борисыч Семпой? Разочарованно спросил Мишка Кун. Потому что машинист работает один. Че, блять? Че это сейчас было? Станция резко удалилась, и пролетев через сумрак с пузырями, я резко открыл глаза и подскочил. То, что я увидел, ввергло меня в ужас. Эта херня, что взорвалась, нихера не сдохла. От нее осталась верхняя часть туловища. И жутко клацая зубами, хуйня ползла в мою сторону. Бля, жуть какая. Размахнувшись бастардом, я долбанул супостата по голове. Меня окатило черной жижей, но монстр все-таки откинулся. Из него вывалился шлем и стрелы от лука. Отлично, хоть что-то. Укомплектовав все в вещмешок, я решил исследовать тоннель. Авось, есть выход, блин. И что это за хрень с поездом? Почему машинисты были нарисованы в стиле дешевого аниме? Блин, может быть, это знак свыше? Хотя, черт его не знает, наверняка просто привиделось. Мой путь пролегал через вязкую жижу, пока я не набрел на деревянное распятие, на котором висел скелет. Мда, такого я не ожидал. Скелет вдруг повернул череп в мою сторону и уставился своими пустыми глазницами. Ёбана рот, я аж чуть в штаны не наложил. Блять, можно было как-то менее штампованно вставить сюда скримера. Блин, скелет начал болтыхаться. Что, не в моготу? Усмехнувшись, произнес я и, подойдя, начал выкручивать бедолаге ноги. Скелет продолжал дергаться и трещать. Ну так что, тебе раздробить череп? Хе-хе-хе. Получай. Размахнувшись, я долбанул клинком по его черепушке и размолол ее в труху. Дергания сразу же прекратились. Вот и отлично. Не люблю заставлять мучиться. Наверное, сейчас он в лучшем из миров. Развернувшись, я едва не отпрыгнул. Прямо за моей спиной стояло два скелета, как раз те, что лежали на дне ямы. Один из них без лишних вопросов вставил клинок мне в живот. Острая боль сковала тело, а во рту почувствовался запах крови. «Твою ж, мать!» – выдохнул я. Скелет вытащил саблю из моего живота и замахнулся для финального удара, но я нашел в себе силы отразить удар и разнести кости в щепки. Второй оказался проворнее и полоснул меня по ноге. «Чертов утырок!» Правда, и с ним я разобрался довольно быстро. Вставил светящееся лезвие проклятого когтя в его пустые глазницы и свернул ему череп. Вот так, хотя чего это я радуюсь. Черт бы побрал этих предателей. Из последних сил я хромал к тому месту, куда упал. Приспустив перчатку, я призвал детей глины и упал на землю. Черт, кровь покидала мое тело слишком быстро. В ногах холодело, руки перестали меня слушать. Гномы окружили меня с диким ужасом в глазах. Владыка, о, нет, Гендальф. Они шептались и не знали, что делать. Я только и успел, что прохрипеть. В лазарет. Теперь уже моя жизнь покидала тело, и у торжествующей смерти я молил лишь об одном, только не к машинистам, все что угодно, только не к ним. Глава 117, танец ночного леса, часть 12, тебе бы отпустить ситуацию, дружок, прошелестел жуткий голос темного силуэта, что возвышался надо мной. Зачем лишний раз напрягаться? Просто возьми, да умри. Давай же, это ведь так просто. Погоди, произнес я, но ты же мой ангел-хранитель. Разве тебе не стоило бы защищать мою жизнь, ангел-хранитель? Хе-хе-хе, у меня много имен. Смерть в своем роде, тоже ангел-хранитель. Знаешь, сколько я уберегла человек, ммм. Так ты смерть, а ты ночной лис. И чего? Тень лишь усмехнулась. Твоя душа среди всех, словно деликатес. Я не мог устоять, поэтому жду, когда ты наконец умрешь. Но зачем? Я съем твою душу, выпью ее, как стаканчик бузины. Пища богов, сам понимаешь, я ни за что не отдам тебе свою душу. Ну и катись тогда к чертям собачьим, все когда-нибудь умрем. Я не слушаю фараона. Резко подскочив, я открыл глаза. Чего так орать, Мурмиу? Возле моей койки стояла Айрау и внимательно смотрела на меня. Ох, прости, что случилось? Тяжело дыша, спросил я. Тебя принесли твои голубые дружки, Мурмиу. Сказали, что вы так повеселились в какой-то там пещере, что тебя вырубило от многочисленных оргазмов. А еще они пытались флиртовать с гоблином-сиделкой. С кем? Синди, Мурмиу. Айрау указала на гоблина в розовом халатике медсестры. Он злобно глянул на меня и, приветственно махнув рукой, поспешил удалиться. О, Мурмиу, застеснялась. Пиздец, жуть какая. Нет, она милая, если не приставать к ней с лишними вопросами, Мурмиу. Но вот, охрану бы сама тебе дала, если бы не делала многочасовую операцию самостоятельно. Мурмиу, Айрау протянула мне стакан с желтой жидкостью. Что это? Я понюхал, и в нос тут же дало ароматами трав. Настой, травяной. С ним ты совсем скоро будешь, как огурчик, Мурмиу. Понял. Спасибо, я выпил жидкость. На вкус было нечто среднее между тархуном и ослиной мочой. Меня перекосило. Эта ослиная моча привкус дает, Мурмиу. Че? Шутка, Мурмиу. Ладно, ты пока передохни. Нет, я должен найти Спешлоу. Они предали меня, злобно прорычал я. Скажи спасибо, что живой, Мурмиу. Если бы твои голубые друзья тебя не вытащили, то Ахрау плакала бы. Сильно плакала бы, Мурмиу. Строго произнесла Айрау и поспешила удалиться. Мда, я поднял одеяло и увидел перемотанный живот. Чертовы скелеты, теперь при каждом заходе в данж буду их разносить. Чисто так, на всякий случай. Мурмя, раздалось откуда-то из-под одеяла. В районе моих ступней приподнялся бугорок и наружу вылезла сонная Ахрау. Доброе утро, Вайс дури рожденный. Мурмя, о, привет, спасибо за живот, это моя обязанность. Ах, девушка-кошка сонно зевнула. Как будущей жены, Мурмя, а, ты об этом, наша договоренность еще в силе, Мурмя, так что не отвертишься. Конечно, конечно, ответил я и хитро улыбнулся. Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, я как колобок, нахай, отовсюду свалил. Твои уловки на меня не подействуют, Мурмя, я так решила, какие мы своевольные, но все равно, за живот спасибо. Постарайся больше так не ранить себя, Мурмя. Девушка встала на четвереньки и подползла ко мне. «Если тебя не станет, я умру от одиночества». «Да ладно». Пуля Купидона попала в сердце, но я тут же вытащил ее и забросил подальше. «Такая восхитительная девушка ни за что не останется без внимания. Мне не нужно другое, Мурмя». Ахрау хитро улыбнулась и чмокнула меня в губы. «Не отвертишься. Это мы еще посмотрим. Я больше не дам тебе улизнуть, Мурмя». Девушка-кошка очаровательно улыбнулась и, послав мне воздушный поцелуй, вышла в коридор. Отлично, а сейчас можно продумать план побега. Хе-хе-хе, господин Бурерожденный, верно? А, я взглянул на порог и увидел статного молодого человека в рыцарских латах. Он дружелюбно улыбнулся. Не решается войти? Че это с ним, господин Бурерожденный? Так вас зовут? Переспросил парень. Да, это я, но я не ночной лис, автограф давать не буду. О, я не по этому вопросу. Меня зовут Фил, я тут проездом и... Дело в том, что по городу ходит молва, что некий человек сбывает по дешевке легендарное оружие официалам. И что теперь? Сбывает и сбывает. Его дело. А, насколько дешевле он сбывает? Сильно. Почти в два раза. Улыбнулся Фил. Ну, это его дело. А от меня вам что надо? Вы ходили в склеп, вернулись оттуда живым. Многие вас видели. И чего? Дело в том, что все местные данжи были исследованы полностью. Легендарные вещи могли быть только там. Логично предположить, что вы ушли оттуда не с пустыми руками. Вы ошиблись. Прошу, покиньте палату. Мне нехорошо. Ладно, я вас услышал, господин Бурерожденный. Если все же заинтересует сбыт по актуальной цене, Вот мой временный адрес здесь. Пробуду тут еще 2 дня, а потом в дорогу, с караваном на восток. Понял. Я принял пергамент. Живет в комнатах над местной таверной. Хорошо, дружок. Только вот хрен я что тебе продам. Скорейшего выздоровления. Парень махнул рукой и растворился в коридоре. Ага, иди с ловливильными дубинками покукарекой, петушок. Скомкав бумажонку, я выбросил ее в урну. Попробовав подняться, я понял, что в целом держусь нормально. Ахрау думает, что я еще никакой, поэтому не следит за мной. Значит, можно рвать когти. Быстренько переодевшись и взяв свои пожитки, я направился к выходу. Казалось бы, что мне сейчас может помешать. На пороге стоял Синди, тот гоблин в халатике медсестры. «О, милочка, а я тут как раз библиотеку искал», — произнес я и попытался пройти, но Синди был боксером в среднем весе, поэтому развернул меня и оттолкнул к койке. «Ты это серьезно?» — возмущенно поинтересовался я. Гоблин был серьезен, как никогда. Он загородил собой выход. «Ну все, Синди, ты напросилась». Я схватил пустой графин и разбил его о голову бедной медсестры, что наверняка принимало активное участие в съемках гремлинов. Конечно же, гоблин рухнул на пол. Отлично, есть фора. Проскочив к выходу, я довольно быстро покинул лазарет и постарался смешаться с толпой. Нужно срочно найти спешлоу и выпытать, кто их нанял. Найду, ураю гадов. Эй, бурерожденный, окликнул меня знакомый голос. Я развернулся и увидел Крига. Что-то он зачастил с походами в Арканер. Какая встреча. Я улыбнулся и, подойдя, приобнял своего боевого товарища. «Ты скоро закончишь, в гильдии тебя уже обыскались. Бедняжка Латифа прикрывает тебя, как может. Наш босс негодует. Видимо, он прочухал, что она к тебе неровно дышит. А что за босс? Начальник нашей группировки. Караган Дюпон. Ты разве не знал про него? Мощный парнишка. Глупый временами, но в плане стратегии кое-что может. Я и не знал. А ты почему постоянно тут? Не постоянно, а лишь пока Сардак близко. У меня здесь подруга живет». Крик загадочно улыбнулся и дернул бровями. «Понимаешь, ау». Я лишь улыбнулся и кивнул. «Повезло тебе». «Ну да, она убийца номер один, даже покруче Латифы. Но это ладно, у нас тут полный аврал. Какой-то придурок сливает легендарные вещи по дешмане в кузню, да в торговый дом. Валашара, это ж надо было так опростоволоситься. Хм, действительно недалекий. А если у тебя есть легендарная вещь, где ее можно сбыть? Пускаешь слух, нужные люди сами найдут. Либо дождаться ярмарки авантюристов. Просто продавать такое официалам. Ну не знаю, реальная глупость. Ладно, малыш Вайс, удачи тебе в твоем задании. А меня ждет немного увеселений». Крик весело подмигнул мне и поспешил удалиться. Хм, я призадумался. Фил же живет где-то над таверной, верно? Глава 118. Танец ночного леса. Часть 13. Какой приятный сюрприз. Фил широко улыбнулся и жестом пригласил меня в свою комнату. А гостиница здесь ничего такая. Да только вот, щелей было не счесть. Сквозняк так и норовил заразить постояльца чем-нибудь нелицеприятным. Так вот, внутри меня было странное ощущение. Знаете, словно ты злодей, который уже почти победил, но внезапно начинает играть музыка из опенинга. Так, давай без лишних слов. Я покажу, что у меня есть, а ты тихонько выберешь и скажешь, что именно тебя интересует. Идет? Я злобно взглянул на него. Конечно. Фил сделал шаг вперед и проницательно посмотрел на меня. Увы, его типаж относился к тем самым красавчикам, что набирают огромные гаремы и идут с ним в путь. Ненавижу таких самодовольных ублюдков. Значит так, я расстелил полотно и вытащил из вещмешка все оружие и доспехи. Ну как, ммм, это явно не все, что есть, то есть, грубо ответил я. На самом деле, я чисто физически не мог притащить все, ибо телеги у меня не было. Принес только то, что подходит среднему рангу. Что же, на самом деле я нашел, что искал. Видимо, удача на моей стороне. Фил взглянул на потолок. Кого он там ожидал увидеть? Дреймона. Бесполезно, Геню. Киркорова. И что же? Меч правосудия. Он ткнул пальцем на мощный двуручный меч в золотом обрамлении. Воистину легендарная вещь. Хорошо, хорошо. Только договоримся насчет цены. Я вытащил свиток. Так, значит, 3000 золотых у официалов. Я готов дать тебе 7000 солидов. Хм, если честно, то внутри меня горел огромный лесной пожар. Взрывался фейерверк, больше чем в 2 раза. Мать его Ити, вот это я его наебал. Теперь то я точно буду, как Торин Дубощит. Хотя какой там, Торин Гангстащит, не меньше. Неужто мало? Просто, это единственное, что я могу позволить себе сейчас, да и уверен, что дороже ты его точно нигде не продашь. По рукам, я отодвинул меч в его сторону. Гони монету, без проблем. Фил вытащил весы и, положив гирю на правую чашу, поставил на левую мешок с золотом. По виду, он был аналогичен тому, что дал мне Аркхем, так что все нормально. 7000, 7000, видишь, тютелька в тютельку. Хорошо, я взял мешок и прицепил к поясу. Что-то еще, эх, с удовольствием бы, да денег пока нет. За меч отдельное спасибо. Фил благодарно поклонился, а я по-бырому собрал шмот и двинул к выходу. Черт побери, 7000 золотых за сраный легендарный меч, во чудеса. Да так я точно поднимусь совсем скоро. Забежав к дяде Рубину и сложив пожитки с золотом, я хотел уж было направиться к спешлоу, как вдруг увидел Монга. Он зажался под стол и глядел на меня, словно дикий зверек. «Монг, что случилось?» «Горничные, они вели себя странно, говорили, что я милый, а одна из них показала мне грудь. Так это же классно!» Внутри заиграла нотка зависти. Я тоже так подумал, но потом они сказали, что у них что-то там чешется, и было бы здорово обскакать моего жеребца. Но коня-то у меня нет. Я сказал, что слишком беден, и что лошади у меня нет. Они лишь рассмеялись и начали лезть ко мне в штаны, втроем. И чего, я кое-как отбился, но они где-то рыщут. Ужас. Поздравляю, Монг, ты получаешь очевку почетного Аиша, а мы скоро пойдем в гильдию. Скоро, Монг, потерпи еще немного. Если они, как Сью, то я не выживу. Да не бойся, просто скажи, что не хочешь их. Но... «Ты зажрался, Монг», усмехнувшись, ответил я, и направился к выходу. А горничные и правда что-то выискивали, заглядывая под шкафы и тумбы. Похоже, молодому Монгу очень повезло. А что, он смазливый, да еще и цвет волос. После той передряги в пещере, когда меня оклеветали ночным лисом, он заметно поседел. Плюс, было видно, что перекрас не останавливается. Скоро он весь будет белым. Печально это, но парень много чего пережил. Добравшись до знакомого домика, я постучался в дверь. Увы, никто не открывал. Тогда я постучал более уверенно. До моих ушей донесся скрип половиц. Значит, внутри кто-то есть. Размахнувшись, я вышиб дверь к чертовой бабушке. Госпожа Спешлоу, вооружившись лопатой, попыталась меня атаковать. Я выставил вперед бастард и выбил орудие из ее рук. Женщина упала на пол и начала отползать. Я огляделся и увидел старенького бородатого мужичка, что сидел в кресле и направлял на меня вилы. «Господин Спешлоу, не так ли?» — поинтересовался я. «Уйди, Ирод, только ночной лис мог выжить в той яме». «Выжить?» — я задрал рубаху, показывая перебинтованный живот. «А кто сказал, что я живой?» «Нет, не жить в городе». Госпожа Спешлоу зарыдала и поползла к мужу. «Умоляю вас, не трогайте его, он только отошел от болезни, а я только отошел от смерти». Схватив женщину за волосы, я отбросил ее подальше. Вырвав вилы из рук господина Спешлоу, я наставил клинок бастарда к его горлу. Увы и ах, ноги мужчины были ампутированы по колено, поэтому встать он не мог. «Нет, прошу вас, только не Фиви», — произнесла госпожа Спешлоу и зарыдала еще пуще. «Итак, жизнь вашего мужа исключительно в ваших руках», — вкратчиво произнес я. «Что вам нужно?» «Мне нужна правда. Учтите, врать бесполезно. Если вы сейчас скажете мне неправду, то я найду вас, где бы вы ни спрятались, и я заставлю вас страдать, клянусь, я все скажу», — заверещала женщина. «Кто вас нанял?» — прорычал я и начал резать кожу на шее старика. «Нет, прошу вас, не трогайте его, он тут ни при чем». «Кто вас нанял?» «Городские старейшины. Черная маска, это он постарался». «Хорошо, я спрятал клинок. Где этот черная маска сейчас?» «Он», — всхлипывая, произнесла госпожа Спешлоу. «В темной палате Арканера, в центральной часовне, но туда не попасть, там всюду охрана». «Хрен с ним, черная маска, это и есть старейшина, да, учтите, я знаю, где вы живете», — строго произнес я и покинул дом. «Значит, центральная часовня, хорошо, самое время туда заглянуть». Глава 119, танец ночного лиса, часть 14. По инерции дышит тело, вот и все. Би-2, Аркадия Глистера, далекий-далекий космос. Прогуливаясь по своей мрачной Аркадии, Глистар уже не мог дождаться, когда же всеми любимый мешок с костями превратится в фарш. А до этого священного момента оставалось всего ничего. «Вы хотели меня видеть, мой господин?» Рядом с Целестиалом возник полурослик в докторском халате. Он глядел на планшет, и что-то записывал через каждые 2 минуты. «Да, Кусис, меня интересует состояние проекта «Санктум». Готов ли он, и на какой стадии транспорт?» «О, господин, транспорт готов, координаты вбиты. Я все уже 3 раза проверил, долетит за 1/17 сезона, а может и раньше. А вот с самим «Санктумом» пока проблемки». «Что за проблемы?» Глистар резко остановился и злобно взглянул на полурослика. «Пока вы тормозите, человек с земли бьет рекорды просмотров. Я понимаю, мой господин, но выше головы не прыгнуть. Санктум – уникальный вид. Прежде, чем выпускать его на волю, нам необходимо убедиться, что мы держим его под своим абсолютным контролем. Пока он сопротивляется, мы не можем так рисковать, ибо это потомок архивилов, расы, что уничтожало целые планеты, да хоть галактики». Глистар схватил Клусиса за шею и поднял над землей. «Мне плевать, я хочу, чтобы Санктум добрался до игрового поля и вырезал этого проклятого ублюдка. Ха-ха-ха-ха, господин, мы не хотим рисковать», — прохрипел полурослик. «Сколько еще не синхронизировано?» 2%. «Запускайте проект». Глистар отпустил Клусиса, и тот тут же начал жадно хватать ртом воздух. «Мой господин, фух, вы уверены, что стоит брать на себя такую ответственность?» «Я беру все на себя. Сойдет с ума, мы его ликвидируем. Без лишних слов». «Понятно, я вас понял, мой господин. Завтра он будет готов. Желаете взглянуть?» «Конечно. Для чего же еще я прибыл в Аркадию? Тогда пойдемте за мной, мой господин». Потирая шею, полурослик поманил Целестиала за собой. Они прошли через зал, уставленный зелеными склянками, в которых плавали эмбрионы. «Это эхилоты, верно?» — поинтересовался Глистар, подойдя к одной из склянок. «Все верно, мой господин. Искусственно выращенные клоны с силой титанов. Они довольно быстро станут самостоятельными. У вас на них большие планы, верно?» «Все верно. Есть у меня пара-тройка экзопланет, где они могли бы показать свою силу». Глистар резко отвернулся и направился к выходу. Полурослик поспешил за ним. «Было бы здорово. Сказать честно, я и сам хотел бы посмотреть на них в работе». Клусис вытащил карточку и приложил к цифровому замку. «Что это?» — холодно спросил Целестиал. «Меры предосторожности, мой господин. Слабоватые они у вас. Если честно, то ваше имя — вот главная мера предосторожности. Зная, кому принадлежит эта Аркадия, многие не станут совать сюда нос». «Именно. Я рад, что твоя голова еще что-то досоображает», — произнес Глистар, разглядывая огромный вольер. Постройка и правда была грандиозна. Изначально она напоминала мощный цилиндр. Если переводить в земные единицы измерения, то где-то 120 метров в высоту и диаметром 30 метров. Но это лишь верхушка айсберга. Так называемый Юли, где держали проект «Санктум», уходил на 4 километра вниз. Он доставал до самого дна Аркадии. А выдержит ли сия постройка пыл такого монстра? Глистар задумчиво постучал по стене улья. «Выдержит. В таких цистернах испытывали энергетические потоки частиц антиматерии, мой господин. Поэтому проблем точно не будет». «Хорошо. Позовите его». Целестиал отошел на 2 шага назад и скрестил руки на груди. «Мне очень хочется узреть свой козырь». «Да, минутку». Клусис свистнул, и к ним тут же подошли местные миньоны. Они отдаленно напоминали гуманоидов. Голова с глазами, но без рта, носа и ушей. 2 руки, на которой было по 3 пальца, и вместо ног – структурное мышечное желе, как у слизней. Одеты они были в защитные желтые скафандры. Один из миньонов дернул за рычаг, и верхняя створка улья начала открываться. Затем, нажав на кнопку, миньон издал противный звук. К улью медленно подъехал кран с площадкой, на которой находилась синяя корова, и начал медленно опускать ее в улей. Миньон прислушался, и как только услышал характерные звуки ударов, нажал на 2-ю кнопку. «Он поймал его, мой господин», — с довольной улыбкой произнес полурослик. Миньон начал выворчаивать рычажки, что были на панели управления. Внешняя стена улья поднялась вверх, и взору Глистара предстал он. Мощная кожа песочного оттенка, массивные рога на голове. Ростом это существо было в районе 2,5 метров. Сильно развитая мышечная структура и злобный взгляд. К шее Санктума был приделан датчик для общения. «Разверни его, быстро», — приказал Клусис. Миньон повиновался и начал разворачивать монстра. Санктум злобно смотрел на Глистара, буквально не сводил взгляда. «Мне нравится его злоба», — улыбнувшись, ответил Целестиал. «Только вот, где корова? Он ее уже съел». «Серьезно? Глистар взглянул на окровавленную площадку крана. «Он очень быстрый, мой господин». Клусис улыбнулся и, подойдя ближе, начал общение. «Санктум, поприветствуй своего господина». «У меня нет господ», — злобно прорычал он. «Глистар, твой господин, запомни это, очередной слабак, каких здесь тысячи, а ну заткнись». Клусис долбанул планшетом по рогатой голове Санктума. «Простите, мой господин, он не ведает, что говорит». «Почему же, раз он так говорит, значит есть на то причины», — довольно усмехнувшись, ответил Глистар. «Простите его, мой господин, я же говорю, что еще 2%, то есть подчинение мне, это всего 2%, Целестиал подошел к Улью и схватил Санктума за плечо. «Хочешь увидеть мою силу, дружок, смотри». Глистар щелкнул пальцами и Клусис разлетелся на молекулы. Санктум шокированно сглотнул. «Видел, да, и щелчком пальцев я могу уничтожить любого, даже тебя, ты меня понял, да, так что, ты признаешь во мне своего господина, расщепить ничтожество на молекулы недостаточно, чтобы добиться уважения», проурчал Санктум и отвернулся. «Это правильно, так что, хочешь, попробуем на тебе, делай что хочешь, мне плевать», фыркнул монстр. «Хорошо». Глистар дотронулся до мускулистого живота Санктума. «Агггррх, это слишком», — заверещал монстр. «Кто твой господин?» — холодно произнес Глистар. «Нет, у меня, господ, агггррх». Тело монстра начало скручивать. «Кто твой господин?» «Г-г, Глистар, Глистар мой господин, так то лучше». Целестиал лишь холодно усмехнулся и направился к выходу. «Закройте его, ребята. Завтра я найду вам нового бригадира и запустим нашего друга на игровое поле. Пора Вайзу осознать, что жизнь не сахар, особенно для тех, кто переходит дорогу Глистару». Глава 120. Проклятое золото драконов. Часть 1. Смоки он тхе ват ранфири интхескви, диейп пурпле. Сжав кулаки посильнее, я шел к центральной часовне. Это такая высокая башня с окошками и красивыми часами на самой верхушке. А еще там сидело много голубей. Видимо, и там уже все засрали. Так вот, у меня был весьма боевой настрой. Чувствовал я, что ебла буду крушить по полной программе. К тому же давненько я не использовал огненный удар. Огненный удар. Передо мной промелькнули те два скелета и жуткая херня из Сайлент Хилла, что блевала нефтью. Черт, вая придурок, надо было сразу их долбануть своим фирменным скиллом. Ладно, мелкие промашки, что могли привести меня к смерти, не считаются. Зато посмотрел странные сидзи про машинистов. Жуть какая, да и вообще, эта черная херня, существует на самом деле или это просто мой мозг видит предсмертный опыт? Черт его не знает, так много в чем еще нужно разбираться. Но так вот, мы продолжим. Отринем все, что было до этого и продолжим. Я сжимал кулаки и уверенным шагом направлялся к часовне, дабы расхуярить местных старейшин, а в особенности, некоего парня по кличке Черная Маска. Что-то он конкретно батон крошит в мою сторону. В голове играл Диэйп Пурпли с их знаменитым хитом «Смоки он тхе ватер». Да-да, дым на воде и огонь в небесах. Там такие грубые гитарные мотивы. Прям жарит по полной. И только я настроился на нужный лад, как меня окликнул милый голосок. «Вайс Бури рожденный, а?» Я резко обернулся и увидел милую девчонку в коричневой куртике и арбалетом за спиной. «МММ, а она ничего. Подтянутая фигурка, курносый носик и горящие карие глаза. А еще у нее были русые волосы, сплетенные в длинную косу. Ну прям славянка во плоти. Знаете, особой красавицей ее назвать было сложно, но было в ней что-то цепляющее. Есть такой тип девушек». Она улыбнулась и поманила меня к себе. «Чем обязан столь милой особе?» Поинтересовался я и учтиво поцеловал ее руку, что пахло ромашками. «О, меня зовут Эйка, я из гильдии Парнас. Дело в том, что прошел слух». Девушка застенчиво отвела взгляд. «Что ты у нас обзавелся легендарными вещами?» «МММ, у кого-то очень длинный язык, как я посмотрю». «О, нет, Фил милашка, он мне рассказал по строгому секрету». «Правда?» Я недоверчиво взглянул на девушку. «Именно. Дело в том, что у меня есть покупатели на некоторые вещи. Прости, милая, но я вряд ли соглашусь на подобные сделки», — сухо ответил я. «Опасно это все». «Ничего не опасно. Намного опаснее то, что если ты будешь отдавать легендарные вещи за бесценок, я уже не сотрудничаю с официалами. А я сейчас не о них». Айка надула губки и отвернула голову. «Обиделась? Хорошо. И кто же меня надул? Фил. Кто же еще? Айка хитро посмотрела на меня. «Мой класс, магический кузнец, я то точно смогу определить истинную цену твоим вещам». «Хорошо, допустим, за сколько можно было бы сбыть тот меч?» «Ха, минимум за 30 тысяч золотых», — ответила Айка. «Я прям чувствовал, как ее тень задирает нос». «Хорошо, говорить можно что угодно, чем докажешь?» «Ха, да своими покупателями», — девушка хитро блеснула глазами. «Хорошо, допустим, я соглашусь сотрудничать с тобой. Как мы поступим? Я не могу таскать все эти вещи с собой. Все очень просто. Я сделаю копию оценочного свитка, а там уже будем смотреть. Из того, что видел Фил, мне уже нужны три вещи». «Три вещи? Черт, а этот смазливый паладин оказался болтливее, чем я думал. И шагу не успел сделать, как он уже все растрепал. Да и вообще, как он мог связаться с ней так быстро? Я разбирался со спешлоу и шел к часовне максимум полтора часа. Хотя, может, она была неподалеку, или, точно, камни связи, это же у них как мобильник, что же я сразу не вспомнил, именно, три вещи. Айка вытащила бумажонку и протянула мне, взгляни, там уже с ценой, хорошо, так, кольчуга верности за 45 000 солидов, так, скипетр безумия за 20 000 солидов, и, а это что такое, огненная лапа, амулет, а, было что-то такое. Так, огненная лапа за 15 000 солидов. Хорошо, я развернул свой свиток, чтобы увидеть цену официалов. Твою ж мать, кольчугу верности предлагают выкупить за 12 000 солидов. Так, скипетр безумия за 5 000 солидов, ну и огненная лапа. Где она? Вот она, за него предлагали 2 000 солидов. Пиздец, вот это я бы просрался. Сравнил, хитро улыбнувшись, поинтересовалась Айка. Допустим, ты права. Я могу дать тебе эти вещи. Где встретимся? Через час, на этом же месте. Хорошо. Я схватил ее за плечо и придвинул к себе. Не вздумай шутить со мной, детка. Ути-пути, какие мы недоверчивые. Дружок, не захочешь, не отдашь. Хмыкнула она и, оттолкнув меня, скрылась в толпе. Хэймэм, подозрительная дама. Но с другой стороны, разве посредники бывают другими? Явно она с этого тоже получит свое. Эх, хоть бы одним глазом увидеть, чем отличается собранный и несобранный сет. В старых компьютерных играх, что я проходил лет 15 назад, при сборке легендарного сета, характеристики увеличивались чуть ли не в 3 раза. Неужели и здесь такой же эффект? Хотя, может быть, некоторые авантюристы просто были искушенными коллекционерами? Я лишь пожал плечами и направился во временное убежище. Эх, прости меня, дядя Аркхем. Еще совсем чуть-чуть, и точно смогу со спокойной душой свалить отсюда. Глава 121. Проклятое золото драконов. Часть 2. Забежав в домик дяди Рубина, я немного прифигел. Нека горничные. Погодите, вы не знаете, что такое нека? Да ладно, серьезно. Ладно, ладно. Для тех, кто не в курсе, расскажу. Нека, что в переводе с бурятского обозначает кошка, обычно изображается, как аниме, китайские порно-мультики, персонаж с кошачьими ушками и хвостом. Есть сеттинги с девочками и мальчиками данного вида. Тут подобное извращение называлось зооморфами. Медсестры из лазарета и прислуга дяди Рубина прямое тому доказательство. Так вот, нека горничные загнали Монго в огромную золотую клетку. Вернее, загнался он сам, да и заперся изнутри, не пропуская никого к себе.